Привет, передай перемирие, видимо не видать нам. Врутяните ли передачи, включите по-любому передатчик. Если пусть стены мало чего значат, мы с теми, что совершив потери, не поверим и ругань не по теме. Заменим на тем скорее. Но ведь скорее мы со временем, увы, стареем. Нам жизнь бодрее, нам про двери не сулят поверья. Допей вчерашний вермут, любитель тратить нервы, врать неверно. Спроси себя, чего мы ради терпим. О форме фирменном мне парочку свинцовых в душу. Душит нас этот условный мир, как всех ненужных. Мой скудный идеал — это пара нормальных вместе. Я заключен тобой, аномально вне стен. Ты из числа прохожих, что же, сунь мне нож под кожу. Будь похожи на друзей, высуни, пойми, что сложно. Без того, что ложно, выкинуть смогла ты так легко. Так ли то, но снова вместе дышим нами, как итог. Каин на печать, к черту на лице печаль. Я вынужден вам тут вещать, как параноик одичал. Замечал в душе друзей я палача, по ночам крича отчаянно. Прости, зови врача. Звук на монитор явно не то, но то не монотонно. В яме не то, вряд ли не, в итоге мы ругаем изрядно. Притом зря выливай дрянь и бетон. С тобой не получим премии, встав лицом к лицу, как тени. Сотни мнений вопреки за ни одного, поверь мне. Ты понимай меня, далеко не герды, не каймы. Отрепетировали тайну в ад или подарите рай нам. Там, где выматывали, мы не поломать нам. Твой менталитет нем или посылает только тех, кто предается панике. Там, где правят эти манекены, хлам мнений и не стать вам мне никем. Кем, кем.